собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, заповедал Господь Иисус. Матфея, 6 глава, 20 стих. Не всякий умеет собирать сокровища на земле. Как же мы можем собирать сокровища на небе? Некоторые государства имеют строгий контроль над утечкой денег за границу. Выезжающему позволяется взять с собой только необходимую сумму на его расходы. Для пересылки денег за границу нужно представить документы, что эти деньги человек обязан послать за полученные предметы или в силу других обязательств. Многие недовольны таким порядком. Но самый строжайший контроль над материальными средствами установлен в царстве мира сего. Уходящий из него в мир вечный не может взять с собой ничего из своих сокровищ. Все должен оставить родственникам или чужим людям, или оставить в земле. При государственном контроле некоторые богачи умудряются оказать значительную услугу уезжающему с тем, чтобы тот помнил их, и когда они прибудут в ту страну, надлежаще отплатил им. Тут государственным чиновникам невозможно воспрепятствовать подобным сделкам. Прибегающих к такому способу обхождения контроля называют ловкими и предусмотрительными. В Евангелии и апостольских посланиях находим поощрение для особенной предусмотрительности. Иисус Христос советовал богатому юноше: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Марка 10:21. Апостол Павел написал Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 17-19 стихи. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его», написано в книге Притчи, 19 глава, 17 стих. «Что мы сбережем у себя дома или в банке, то останется на земле. А что употребим для славы Божьей и спасения или облегчения участи наших ближних, то особенным способом последует за нами в вечность». В Откровении читаем: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение, 14 глава, 13 стих. «Никакие таможни не удержат наших добрых дел от следования за нами в вечность. Но благотворительность – только способ собирания, а не самое сокровище, которое включает». Первое. Благоговение. «Страх Господень будет сокровищем твоим», предсказывал пророк Исаия о безопасных временах, изобилующих спасением, мудростью и ведением. Исаии, 33 глава, 6 стих. «Боящиеся Бога не боятся ни людей, ни зверей». Имеется много рассказов и легенд о подвижниках, которые жили в дружбе со львами и медведями. Боящиеся Бога заботятся лишь о том, чтобы не огорчить Его и не потерять с Ним общения. А в общении с Богом человек счастлив при всяких обстоятельствах. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле!» — воскликнул псалмопевец Асаф, ощутивший близость и силу Божию. Псалом 72, 23-25 стихи. Второй. Общение со Христом, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Древний мудрец поучал сына. Главное – мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Притча 4.7. Для успешной жизни на земле нужна земная мудрость. Но при всем своем знании мир не познал Бога в его великих делах, хотя многие мудрецы восхищались делами Божьими. Только Иисус Христос, приходивший с неба, принес нам истинный свет для познания Бога живого и истинного. Только Христос открыл, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанна 4 глава 24 стих. Только Христос открыл своим ученикам, что Бог для них есть Отец Небесный. Познание Христа, Его личности, учения и действий во все века должно стать целью нашей жизни. Его Слово и Его Дух будут нашими руководителями, и мы не раз ощутим, что где двое или трое собраны во имя Его, там и Он. Третье. Небесные обители. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет», — сказал Христос. Иоанна 12:26. Большинство живых существ хочет иметь свое гнездо или свою нору. Человек не исключение. Только чем более развит человек, тем красивее и уютнее он устраивает свой дом. Но все земное подвержено порче и тлению. Случайные пожары уничтожают наилучшие дома и здания. Обладатели роскошных домов иногда умирают в жалких лачугах или даже на улице. Но о славном будущем христиан апостол Петр написал, что они возрождены к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. 1 Петра, 1 глава, 4 стих. К этому можно добавить слова апостола Павла, какие он взял из неведомой нам теперь древней книги, а именно: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». 1 Коринфянам 2.9. Четвертое. Преображение. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист. Так написал апостол Иоанн в первом послании, 3 главе, 2, 3 стихах. Нет сомнения, что апостол Иоанн имел в виду Иисуса Христа, каким он стал после воскресения из мертвых. Своими глазами Иоанн видел, как воскресший Иисус, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Луки 24:51. Если допустить, что послание написано Иоанном после возвращения из ссылки на Патмос, где он получил откровение, то апостол по личному опыту знал, что виденная им слава воскресшего Иисуса не поддается описанию. О своем переживании от видения этой славы он только так написал: «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Откровение, 1 глава, 17 стих. Савл, гонитель, на дороге в Дамаск внезапно был озарен необычайным светом с неба. Упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савлу явился, и с Савлом говорил тот самый Иисус, которого он считал мертвым, и учеников которого пытался уничтожить. Это явление изменило жизнь Савла. Из гонителя он стал провозвестником Иисуса из Назарета, в жизни и деятельности которого исполнились все древние пророчества. Сверх этого, Савл видел воскресшего и убедился, что воскресшее из мертвых тело отличается многими особенностями. Оно излучает сильное сияние. Оно не ограничено никакими препятствиями. Оно может являться, когда хочет и где хочет. Оно нетленно и бессмертно. Сам ли апостол пришел к этому убеждению? Или Господь Иисус открыл и возвестил ему? Но апостол Павел написал христианам: «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». 1 Коринфянам, 15 глава, 51-53 стихи. И это чудо совершится не само по себе, а Господь Иисус Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Можно ли смертному человеку мечтать о большем сокровище?